Глава 13. В комнате витало предвкушение праздника. Пахло детством, родительской квартирой, мамиными, любимыми духами, серебристый ландыш, влажными испарениями, еще не высохшего после уборки пола, всеми сразу кухонными, гостевыми ароматами, где в немыслимо сладкий букет смешалась квашеная капуста и заварной крем, и над всем этим главенствовал, вплывая в ноздри и заставляя проглатывать слюну, запах заточенных в духовку пирогов. Собственно, пирогами и пахло. Остальное было работой Левиного воображения. Пиршество намечалось с размахом. Женька решил собрать огромную компанию, только небольшую часть которой составляли постоянные обитатели квартиры. Заправляли всем незнакомые Леве девицы, которые постучали в его дверь рано утром, критически оглядели комнату, постановили, что здесь будет раздевалка, и попросили сдвинуть в угол нехитрую мебель. «Хорошо, что хоть не курилка», — подумал некурящий Лева, получив достойный ответ на свой дурацкий вопрос, где он будет спать, кто же спит в Новый год. Потом он послушно перетаскивал какие-то столы, опять как накануне на работе, открывал бесчисленные консервные банки, но среди дня. Устав от щебета, закрылся в своей разоренной берлоге и набрал Ольгин номер. Она сказала, что рада его слышать, похвасталась, что нога немного лучше. Он в ответ, как провинциальный остряк-конферансье, бодряческим голосом спросил, когда они смогут отправиться на танцы. В это время распахнулась дверь, и в комнату ввалился сам Женька, волоча ящик кока-колы и громко распоряжаясь, куда что нести. «У вас там народу полно?» — спросила Ольга. «Да, целая толпа», — пробормотал Лева, делая отчаянные знаки, чтобы его оставили одного. «Я живу у приятеля, он гостей назвал на Новый год». «И я жду гостей», — зачем-то наврала Ольга, и ее понесло. «Куча друзей, все принесут, приготовят, а я буду сидеть как королева». «Понятно, а можно мне завтра прийти доедать? Я и посуду, как вы видели, могу помыть». Ольгу охватила паника. Завралась, но вчерашняя обида уже успела растаять, и радость била где-то под ключицей, ища путь наружу и мешая говорить обычным голосом: «Приходите». «Спасибо, с Новым годом, Оля». «С Новым годом». Что-то вдруг изменилось вокруг него. Никто больше не раздражал, все сделались милыми, симпатичными, и даже тянувшая за душу необходимость поздравить родителей обернулась азартом выбора щедрых подарков, приятным путешествием в метро в окружении улыбающихся людей, как бывает только раз в году, и вовсе не такой трудной беседой за чаем, какую Лёва рисовал себе уже 2 недели. Родители осуждали его развод, мать периодически перезванивалась с Таней, но в силу глубокой порядочности они ни словом не обмолвились об оставленной квартире, только настойчиво предлагали Леве переехать к ним. Лева сейчас смотрел на них новыми глазами, за столом на кухне сидели живые объекты его научных интересов. Родители, конечно же, были отцами, но, с другой стороны, пока оба работали и считались ценными кадрами, вместе с пенсиями и привычкой жить посредством, денег хватало. Однако призрак нищей старости уже витал в доме, и его контуры «нет-нет» все явственнее проступали то в одном, то в другом углу. Лева вспомнил внезапную Олину вспышку ярости. Да уж, в бестактности его недаром упрекали. Нашел подходящую тему. Ему стало стыдно. Все изыскания — в самом деле сухая теория, а вот они сидят, живые и здоровые, те, благодаря кому он появился на свет, и они будут до конца дней мучить и мучить друг друга, как умеют мучить только близкие люди — и это, видно, закон природы. А тот, кому суждено будет прожить дольше, будет мучиться воспоминаниями, и все ему будет казаться, что он был виноват. А его начнут тем временем мучить подросшие дети. Новогодний вечер, подарки, елка не располагали к неприятным объяснениям, и в шумную, уже наполнившуюся гостями квартиру Лёва явился в самом веселом расположении духа. Было как-то по-студенчески беззаботно, вкусно. Кто-то принес кучу звериных масок, в которых даже самые неуклюжие не стеснялись танцевать. Леве давно не было так хорошо. Он любил весь белый свет. Жизнь была прекрасна, и не терпелось всех вовлечь в этот праздничный круговорот. Часа в два ночи он улегся на ворох шуб, заткнул чьим-то шарфом дверь и позвонил Ольге. Она подошла не сразу, голос ее показался Леве сонным. Он, на волне эйфории, конечно же, и не подумал представиться, а она не узнала его и переспрашивала дважды в ответ на его пьяноватое игривое: «Ну как же вы так?» «Извините, Лева, я уже спала». «Ну что же гости так рано разошлись?» Вопрос повис в воздухе, и Лева вдруг ясно понял, что не было никаких гостей, а он, осел, не предложил приехать к ней, и теперь все-все безвозвратно погибло. Что именно погибло, он не мог бы сформулировать, но ужас содеянной ошибки сковал его немотой. «Лева, простите, я вам наврала. Не хотелось, чтобы вы меня жалели. Встретила Новый год в гордом одиночестве. А теперь я и вправду сплю. Алло, что вы молчите?» «Оля, я полный идиот, я должен был это понять. Я все равно приеду завтра, можно?» «Что значит «все равно»?» «Что посуду мыть не надо?» Она засмеялась. «До завтра». Что-то мокрое ткнулось Леве в руку. Собака радостно облизывала временного хозяина. Бедная, испуганная, такая толпа забилась в угол. И, гладя не то пушистую шубу, не то собачью спину, он сказал шепотом на ухо дворняшке: «Слушай, как бы я не влюбился».